Глава 10. После баронских дружинников осталось 9 плохоньких одноручных мечей, такого же худого качества 20 кожаных нагрудников с внушительными отметинами от хасара, 11 боевых топоров и нечто напоминающее шлемы, видимо, должные по задумке создателя защищать черепушки воинов только лишь от скользящих ударов, так как прямые выпады они совершенно не сдерживали. Все это барахло я передал кузнецу, логично предполагая, что тот найдет ему лучшее применение. Обрежать своих бойцов подобное безобразие я определенно не собирался. Несколько десятков медных и серебряных монет различного достоинства, общей стоимостью чуть выше 1 золотого торговой лиги, я забрал себе, отделив Бернарду 10-ю часть как участнику сражения. Справедливость превыше всего. Остальной хлам в виде одежды и других мелочей щедро передал крестьянам, так как попросту не знал, куда еще девать эти совершенно ненужные вещи. С беженцами вообще повезло. Трудолюбивые и не чурающиеся тяжелой работы селяне довольно споро принялись освобождать помещения замка от грязи и бесполезной рухляди, приводя их в порядок. То, что можно сжечь, сжигали прямо во дворике. То, что не поддавалось огню, выбрасывали со скалы, отдавая морской пучине. Железные предметы шли во вновь заработавшую замковую кузницу, крепышу Пэдди, на переработку. Даже скользкий тип Лукас с энтузиазмом принялся восстанавливать мельницу, использующую силу напора в одном из рукавов водопровода, вместе с небольшой пекарней, найденной в прилегающих комнатах. И, судя по бравурным заявлениям дать первую муку еще до первого снега, он явно неплохо знал свое дело. Мы вновь переселились за крепостные стены. Разместились в донжоне, ставшем более или менее пригодным для проживания. Благо, жилых покоев здесь хватало с избытком. Естественно, я занял хозяйские хоромы, те самые, откуда чуть меньше недели назад наблюдал за развернувшейся битвой на море. Попробовал растопить камин, проверяя, насколько хорошо можно согреться здесь в холодное время года. И, как ни странно, вполне остался доволен полученным уровнем обогрева. В трусах и майке здесь, конечно, не побродишь, но замерзнуть насмерть ночью точно уже не грозит. Довольно комфортно. Не идеально, понятное дело, здесь же не Хилтон, но и определенно не лагерь под открытым небом с костром вместо батареи. Что еще примечательно, в господских покоях нашелся небольшой балкончик с видом на бескрайние просторы моря чудес. Сразу же после обнаружения я приказал одному из крестьян, неплохо обращающемуся с плотницким инструментом, хотя какой инструмент? Топор, да нечто напоминающее допотопную пилу, сколотить себе кресло. Вышло немного неказисто, и чего уж греха таить, не слишком удобно. Однако с наброшенной волчьей шкурой поверх седалище вполне справлялось со своими рабочими функциями, позволяя вольготно развалиться, наслаждаясь прекрасным пейзажем. Эх, сюда бы еще податливую красотку под левую руку, а в правую полный бокал вкусного, горячительного напитка. Вместо уже порядком опротивившего разбавленного вина. Да, мечтать, как говорится, не вредно. Через 3 дня наконец-то прибыла долгожданная шхуна. Капитан Серж сдержал обещание и не стал запаздывать. Привез 2 строительные артели с квалифицированными плотниками, бригаду разнорабочих. Заключенный в городе предварительный найм я полностью одобрил, выдав оговоренный задаток на месте. К чести мастерового люда, никто из наемных работников не стал пугаться моей скромной персоны, относясь к ситуации по принципу «платит, ну и отлично». Плевать, кто он и откуда там родом. Принадлежность нанимателя к лордам-колдунам нисколько не смутила мужиков. С учетом сложившейся неблагоприятной обстановки в плане финансов, они были готовы пахать на кого угодно, лишь бы за работу вовремя и прилежно платили. Не могу их в этом винить. Разгоравшийся пожар большой войны на континенте заставлял людей менять точку зрения на замшелые стереотипы. Поехали бы они в проклятый замок по зову чистокровного ансаларца год или 2 назад. Да не в жизнь. А сегодня, пожалуйста, чего изволите, милорд? Какую хотите кровать? Деревянный пол настелить не желаете? Комоды, тумбочки, шкафы? Будут ли какие-то персональные пожелания? Лестничные перила с резьбой? А подправить трон в зале? У нас есть очень хороший мастер по камню. Что насчет главного стола, скамеек? Или лучше отдельные кресла? Ах, желаете по старине? Конечно, милорд, никаких проблем. Все будет выполнено в самом лучшем виде. И все в таком роде. Работа закипела с утроенной силой. Замок напоминал разворошенный муравейник, где постоянно что-то стучало, вжикало и иногда бухало. Слышались крики, веселые прибаутки и повелительные окрики от артельных начальников, подгонявших тех, кто хотел переброситься шуткой другой с разрумяненными крестьянками. Еще недавно заброшенный мрачный замок оживал на глазах. Отдельной темой долгой беседы стали ворота. В начале и конце входного туннеля и перегораживающая решетка посередине. Ставить простые деревянные створки, пусть и очень толстые, бесполезно. Разрушить их не составит труда. Нужно обшивать прочными листами железа, которого, к сожалению, еще не имелось в достаточном количестве. Я долго думал над возникшей проблемой, советовался с Бернардом и в конечном итоге приказал ставить пока как есть, в будущем рассчитывая укрепить слабую древесину магическими чарами. Позже можно и металлом обшить, когда его будет много. Еще через день, оставив за старших Бернарда и Дорна, я отправился в Даварпорт вместе с капитаном Сержем и его подругой, магичкой из клана воды. Погруженные ящики с огнестрельным оружием покоились в трюме, целые и невредимые, как мы изначально и договаривались. «Так кому все-таки предназначается груз?» — спросил я, оглянувшись и сделав всего один шаг по сходням. Плавание не запомнилось ничем примечательным, за исключением удивительно плавного и размеренного хода корабля благодаря помощи чародейки-стихийницы. И прошло, что называется, в штатном режиме, заняв всего 3 дня. Капитан Серж нейтрально улыбнулся и слегка пожал плечами, не желая выдавать тайну коммерческой сделки. «Ладно». Я махнул рукой, признавая право морехода на секреты своих контрагентов. Да и что, в принципе, гадать? Список потенциальных покупателей на необычные ручные мортиры не так уж велик. Наверняка какое-нибудь королевство в преддверии большого шухера озаботилось приобретением новой разработки двергов для собственной безопасности. Вооружат этими короткоствольными пищалями солдат и покажут сюрприз любому супостату. А то и сами пойдут в наступление, желая оторвать кусочек от соседских владений. Чую, после выступления главного заводилы в лице короля Ландрии против Истара, многие на материке подумывают о чем-то подобном. Жаждущий завоеваний сумасброд заварил неслабую кашу, куда постепенно втягивались окрестные королевства. «Мы будем ждать 3 дня, как и уговорено», — бросил мне в спину капитан морского коня, когда я уже спустился на пирс. «Хорошо». От меня последовал еще один взмах. «Не забудьте найти корабль для дополнительных пассажиров». «Сделаем, милорд», — успокоил меня Серж. Его подружка в синем как раз показалась на палубе и успела помахать мне на прощание. Я нанял их парочку вместе с кораблем для доставки припасов и себя обратно в замок Бури. После того, как они, разумеется, закончат свои делишки с покупателями пистолей. У меня мелькнула мысль слегка задержаться и проследить, кто же все-таки приобрел у коротышек тяжелые громыхалки, но потом передумал, предположив, что заказчики вряд ли явятся лично с закупленным товаром. Пришлют каких-нибудь безымянных людишек с телегами и ничего не знающие охраны из наемников для доставки внушительного груза из порта до точки назначения, и все. Не станут сильно заморачиваться. Что тогда прикажется делать? Тащиться из города вслед за ними? Ради чего? Нет, ерунда это все. Не стоит потраченных усилий и времени. Хотя идея довольно интересна. Может, тоже стоило подумать о оружиях, на огненном зелье вместо луков и арбалетов? Увлекательная мысль. Стоило ее в дальнейшем обдумать подробнее. Ну а пока меня ждала таверна «Сочная отбивная». Заведение, славящееся отличной кухней с преобладанием мясных блюд, а также местом, где предоставляли услуги весьма специфичного характера. Нужна дополнительная охрана для торгового каравана? Идите туда. Хотите нанять вооруженных сторожей для загородной усадьбы? Идите туда. Желаете усилить отряд умелыми вояками? И снова ваша дорога прямиком в отбивную. Здесь обычно проводили время те, кого в простонародье называли наемниками и солдатами удачи. Впрочем, мне не нужны опытные бойцы, требующие за услуги прорву денег. Наоборот, я собирался набрать будущий гарнизон исключительно из сопливых новобранцев. Выкрутасы и закидоны, прошедших через несколько кампаний ветеранов, мне совершенно не нужны. Долгосрочный контракт с такими индивидами, скорее всего, выльется в тонну головной боли и непомерные расходы. Нет уже, пусть будет молодняк, а Бернард его натаскает, сделав не просто бойцов из-за разряда «перекати поле». Сегодня один господин, а завтра другой, а полноценных солдат из числа моей личной дружины, преданных исключительно мне. Идя неторопливой походкой по извилистым улочкам типичного средневекового города, я очень скоро пожалел, что не взял с собой хотя бы Дорна в качестве помощника. Слишком много предстояло переделать дел за очень короткий промежуток времени. Отобрать безусый молодняк на роль замковой стражи, закупить целую гору припасов, отправить ее в порт, проследить, чтобы Серж погрузил все до последнего мешочка. Стоп, надо еще обналичить вексель Дарцингской лиги на 2000 золотых. Чую, старых драконов не хватит на запланированные покупки. А бумажку столь высокой стоимости у меня за один раз никто не примет. Еще снаряжение для будущих дружинников, копья, мечи, щиты, луки и приличный запас стрел на первое время. Лошади, опять же, не помешают. Давно пора организовать нормальное патрулирование. А то вон с беглецами от барона вообще и смех, и грех вышел. Если бы не Бернард, я бы так и не узнал, что случилось у меня практически под носом. В сам замок нужны наборы кухонной и столовой посуды, нормальное белье, какие-нибудь ткани, занавесить слишком мрачные стены. Заказать нормальных гобеленов никаких денег не хватит. Для меня это в данный момент слишком роскошно. Нужно большое количество свечей и подсвечников. Сейчас обычные люди в вечернее время суток обходились лучинами, а я пользовался заклинанием света. Факелы везде не натыкаешь. Опять же, одежда. На зимний период вообще ничего не имелось. Плюс всякого рода другие мелочи, при наличии которых простой быт существенным образом облегчался. Короче говоря, забот оставалось по горло, но еще также хотелось слегка отдохнуть и выпустить пар. Бордель посетить, может, баню. Слышал, на восточном побережье и такие учреждения есть. И как прикажете успеть все это переделать в одиночку? Да, все же я как-то не продумал до конца, сорвавшись в эту поездку. Покачивались в такт шагам полы пурпурного плаща, привлекая к себе внимание нетипичным окрасом, цеплялся взор зевак за гордое изображение фиолетового дракона на фоне мощной крепостной башни. Даже в порту, где встречались лица с самой разнообразной внешностью, я выделялся. Мореходы в просаленных одеждах, закутанные в куфию степняки, дворяне в дорожных камзолах, дверги в плотных кольчугах, паломники пантеона девятерых в глухих коричневых рясах, путешественники всех мастей собрались в стенах прибрежного поселения. Но и тут представители ансаларских великих домов являлись определенной экзотикой. Сохранять инкогнито я считал бесполезным занятием. Глаза цвета индиго не скрыть за солнечными очками. Любой моментально поймет, кого видит перед собой, стоит ему посмотреть мне в лицо. Так зачем разыгрывать балаган? Так и шел, ловя на себе любопытные взгляды, бросая в ответ свои, полные холодного безразличия, щедро приправленные таликой надменности и абсолютного превосходства. Именно так обычно смотрит высшая знать на безродных простолюдинов. Что поделать? Приходилось соответствовать образу. Горожане и заморские гости сторонились, пропуская одинокую фигуру, с уважением косясь на рукоятки мечей, хищно выглядывающих из-за пояса. Вкупе с выставленным на показ плащом и броней характерной расцветки это производило сильное впечатление на обывателей. Показуха? Да, есть такое, но ведь именно внешние атрибуты определяли в это время статус человека. В простых шмотках ты босяк, в дорогих — уважаемое лицо, без этого никуда. Добраться до искомого места заняло какое-то время. Следуя полученным от капитана морского коня инструкциям, я дошел до нужной таверны примерно за полчаса, по дороге успев сполна насладиться красотами города с едва заметными зачатками канализационной системы. Да, амбре тут стояло то еще. По крайней мере, в некоторых местах. Чем ближе к центру, тем становилось легче дышать, не замечая сортирных ароматов. Должно быть, маги постарались, поддерживая в благополучных районах приемлемый уровень комфортного проживания. В любых мирах и в любые времена богатые всегда устраиваются лучше большей части населения, именно потому что могли за удобство заплатить немалые суммы. К счастью, владелец сочной отбивной имел достаточно средств, чтобы разместиться как раз на границе между кварталами, где жили обеспеченные жители и люди куда более малого достатка. Столь сомнительное заведение, может, и убрали бы подальше от приличных районов. Да вот беда. Толстосумам тоже требовались услуги наемных бойцов. Лучше уж пусть остаются в пределах досягаемости, чем идти куда-нибудь на задворки, в припортовые захолустья, полные грязи и попрошаек. Я легко взбежал по ступенькам, мельком осмотрел вытянутую открытую веранду, полную столиков, оценил чистоту и приличный вид публики. Кажется, на улице принимали обычных клиентов, далеких от зарабатывания кровавых денег. И, не глядя на внушительного детину в кожаной безрукавке, небрежно толкнул дверь, входя внутрь. Как и ожидалось, здесь завсегдаты отличались от тех, кто обедал снаружи. Косые шрамы через полморды, угрюмые взгляды, одежды совсем незаконопослушных буржуа. Зато обстановка и общая атмосфера не отличалась от приличного заведения. Негромкие шепотки, минимум шума, никто не буянит и тем более не дерется. Словно сидят, общаются респектабельные и уважаемые люди. Должно быть, хозяин отбивной держал посетителей в стальных рукавицах, не позволяя устраивать из таверны обычный припортовой шалман. Или это от того, что сейчас время к полудню? Вечером кабак радикально преобразится? А, кстати, где самый главный в этой прелестной богадельне? Владелец обнаружился там же, где и должно, за стойкой. Широкоплечий верзила, не уступающий в габаритах вышибали у входа, преспокойно протирал огромные металлические кружки объемом не меньше, чем в пару литров. Ого, какие у них тут пивные бокалы! Такую посудину поднимать устанешь, каждый раз желая сделать глоток. «Приветствую», — поздоровался я, подходя ближе. «Доброго дня», — вежливо ответил здоровяк, чуть помедлил и учтиво добавил. «Ваша светлость». На что я, разумеется, возразил. «Мне еще до светлости очень далеко», — сказал я и пояснил. «Я не титулованный особо. Ко мне обращаются, ваша милость». Мужик как-то неопределенно хмыкнул, мол, мне эти ваши аристократические штучки до фонаря. Как хочешь, так и обзывайся. Лишь бы на мозги не капал сверх меры. «Что будете пить или желаете отобедать? У нас есть прекрасный свободный столик на веранде». «Ага, это у него, похоже, такой незамысловатый способ проверить, приперся я сюда по делу или только вкусно пожрать». Серж упоминал, что здесь подают одни из лучших блюд из мяса в городе. Так что сюда частенько забредают и обычные клиенты из числа горожан. «Мне, пожалуй, кружечку Эля», — проронил я и чуть тише произнес. а также не помешало бы пару советов от опытного человека. Из ниоткуда появился кувшин, весело зажурчал хмельной напиток. К счастью, здоровяк догадался заменить огромную кружку приличным серебряным кубком гораздо меньших размеров. «Можете называть меня Реджи. Советы по поводу чего вас интересуют?» Я чуть помедлил, прикидывая про себя. «Сразу все выкладывать или лучше прощупать собеседника для начала?» Отказался от этой затеи, без прикрас, короткими, рубленными фразами озвучил свои пожелания. «Нужно 50 новичков под командованием 5 ветеранов. Срок 2 дня. 3-летний контракт на гарнизонную службу. Плюс вооружение и экипировка для легкой пехоты. 20 мечников и 30 лучников. Со всем необходимым, включая точильные камни, масло, запас тетивы и по сотне стрел на одного стрелка. Полагаю, у вас есть связи, чтобы оптом приобрести необходимое снаряжение. Хотите снарядить полусотню?» Нисколько не удивляясь заявленным требованиям, осведомился Амбал, представившийся таким неподходящим для него именем. «Полностью», — кивнул я. «Проще будет взять бывалых, а не сопляков», — возразил посредник в делах найма солдат удачи. «Обойдется чуть дороже, зато значительно меньше проблем». Я сделал глоток. Эль оказался весьма неплох. Поставил кубок на стойку и поинтересовался. «Считаете, бывалых будет легче убедить остаться на долговременную службу после окончания срока?» От Реджи последовал долгий внимательный взгляд. «Если я правильно понял, вы ищете людей в гарнизон крепости, рассчитывая на то, что молодняк привяжется и не свалит в дальнейшем. Я прав?» Я слегка качнул головой. «Все верно, догадаться нетрудно». «Тогда вы делаете ошибку», — безапелляционно заявил здоровяк. «Почему?» — я с интересом взглянул на него. «Перед поездкой мы обсудили данный вопрос с Бернардом, и он однозначно заявил, что лучше брать неопытных ребят, подготавливая их под себя, чем пытаться усмирить зачастую своенравных ветеранов. О чем я и не преминул сообщить собеседнику по другую сторону стойки». «Так-то оно так», — не стал он спорить. «И в какой-то степени оно правильно, если смотреть на обычного наемника, привыкшего вести полукочевой образ жизни. Но у нас в Даварпорте есть категория бойцов, что будет безумно рада осесть где-нибудь на постоянной основе, имея гарантированное жалование и обеспеченное жилье. Да еще под крылом настоящего благородного. Вы же их возьмете в дружину?» «Возьму», — признал я и тут же осведомился. «А что это за категория такая? Кто из бойцов жаждет поступить на постоянную службу?» «Тот, кто имеет семью», — прозвучал довольно бесхитростный ответ. «За долгое время некоторые парни успели обзавестись женами и детьми. Кто-то даже успел прикупить себе домик. Они подолгу не бывают дома и определенно не станут возражать против совмещенного места жительства и службы». Я замолчал, размышляя над предложением, медленно покатал в голове идею, оценивая ее полезность. При подобном подходе плюсы совершенно точно перевешивали какие-либо минусы. Мало того, что получу опытных воинов, так еще они будут драться с утроенной силой, защищая родных, проживающих в замке. Если, конечно, они захотят его сдать в обмен на собственные жизни, такое тоже вполне вероятно. «А как же дома? Налаженный быт?» — спросил я, все еще не зная, что решить. «Продадут без малейших колебаний», — уверенно заявил Реджи. «Пообещаете полное довольствие, с радостью переедут. За возможность вступить в дружину многие захотят уцепиться. Платят тем, конечно, поменьше, но оружие и броня за счет господина. Не придется тратиться самим, к тому же гарантированный пансион родным после смерти». Точно, существовало такое правило. Сюзерен заботился о семье воина, погибшего на службе, защищая интересы господина. Обычно их пристраивали к какому-нибудь занятию и платили что-то вроде небольшой пенсии. «Все верно». Я подтвердил размышления вслух хозяина сочной отбивной. «Я чту традиции и в случае необходимости позабочусь о ближайших родственниках. Можете это им обещать». «Так значит, вы согласны?» Я еще немного помолчал, обдумывая другие варианты. В конце концов решительно кивнул и произнес: «Хорошо, думаю, это неплохая идея. А теперь обсудим конкретные цифры по поводу платы. Сколько? О боги великого пантеона! Кого я вижу? Неужели перед моими грешными очами предстал сам его милость, лорд Готфрид из великого дома Эйнар?» Громкий возглас раздался так неожиданно, что я чуть не опрокинул кубок с элем на стойку. Реджи заинтересованно покосился за мою спину, в его глазах плескалось неприкрытое удивление. Ничего не оставалось, как обернуться назад, гадая про себя, какая эта баба меня тут узнала, потому что голос однозначно принадлежал женщине. Обернулся и застыл в легком ступоре. А вот уж кого я точно здесь не ожидал увидеть, так это колдунью Селену. Черноволосая красотка в своем неизменном пиратском наряде стояла посреди зала и слегка покачивалась. Судя по ее поведению, она уже порядком набралась. И что самое паршивое, на кончиках ее пальцев играл пока еще маленький огонек настоящего боевого заклятия. Прелестно. Только пьяные магички-ренегатки для полного счастья мне не хватало.